Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит четвертая часть записи, составленная по повести «Под кровом Всевышнего». Эта повесть была написана тремя авторами – Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Что унываешь, душа моя? Не всегда было так, что мы пели, а заключенные учили наши гимны и слушали рассказы о Христе. Дни, как и положено, однообразной вереницей мчались вперед. Нам, оторванным от кипучей деятельности, нужно было много лежать и ждать, когда придет всему этому конец. Приходилось быть свидетелем скверных дел, слышать отвратительные песни и анекдоты, отчего душа забивалась куда-то в угол, и там хотелось ничего не видеть и не слышать. Порой я затыкала уши, закрывала глаза, однако это было далеко недостаточно. Так хотелось дышать чистым воздухом, слышать слова жизни, но... В камере было жарко и сильно накурено. Здесь же стирали и сушили белье. Бетонный пол был такой липкий от грязи, что казалось, он облит сахарным сиропом или киселем. Теснота. Клопов и вшей великое множество. Но в сравнении с тем, что приходилось слышать и видеть, все это было не так страшно. «Господи! Поддержи, стенала я. Господи, не оставь. Когда было очень трудно и почти невыносимо, я начинала разговаривать сама с собой. Ну что ты стонешь? Что с тобой происходит? Разве есть что-то невыносимое для тебя? Посмотри, какая разница между тем, что ты имеешь, и чем они владеют? Ведь даже нет никакого сравнения. Посмотри, как грех никого из них не может насытить. Хотя пьют его, как холодную воду. Это ли не тьма? Ты смотри и запоминай, чтобы могла потом рассказать молодым друзьям. На темном небе всегда хорошо видны звезды, и свет, пусть даже слабый, все равно сильнее самой темной ночи. Привыкшие к жизни под благодатью, к жизни во свете, мы, к сожалению, часто перестаем ценить ее. Так я часто размышляла и уговаривала себя не унывать, а славить и благодарить Господа за искупление, за дар спасения. Ведь и я из той же человеческой семьи, у нас одни корни. Однако мне не нужно даже удерживать себя от мерзких дел или следить за речью, чтобы не сквернословить. Эти желания во мне мертвы, а у моих сокамерниц живы. Вот что такое возрождение – новая природа. Незаметно мой голос стихал и начинал увещевать Дух Святой. Что тебе здесь не под силу? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышала, что вечный Господь Бог не утомляется и не изнемогает? Я поставил тебя быть свидетелем дел моих, а это нечестие не твое, оно не коснется тебя. Как-то раз вечером пришло от Веры письмо. Развернула, а там проповедь Ивана Петровича. Я сразу узнала его неровные буквы, такие дорогие и желанные, особенно в это время. Ой, он даже здесь нашел нас! Какая забота! Как же он сам? Что пишет? «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Прочитала первую строчку. «Уповай на Бога! Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Как это созвучно с моей душой, с моей нуждой. Точно сам Господь пришел ко мне со словом утешения. Человек смущается, когда случается не то, что он ожидал. Читала я, словно пила живительную воду. А уныние — это упадок духа. Когда положение кажется безнадежным, опускаются руки, исчезает энергия, нет воли к борьбе, тяжкое состояние. Стоит ли рассуждать о таких явлениях? Ведь у нас нет причины для смущения, потому что случается только то, что написано в Слове Божьем. Нет причины для уныния, потому что с нами Господь, а с Ним наше дело не безнадежно. Воистину это так. Но чувства наши не так однозначны, и не всегда простая логика ставит все на свои места. Господь ведет нас путями, где можно почувствовать разное и прочувствовать глубоко, как у скульптора. Чем глубже поведет он своим резцом, тем выразительнее становится то, что хотел сказать. Возьмем, например, пророка Илию. Жил он у вдовы в Сарепте. Пища у них не иссякала, а по всей земле голод. Господь послал пророка, и он пошел. Собрался народ израильский, накормил. Пришли и пророки Ваалы. Безрезультатно они просили огня с неба. А Илия помолился, и его жертву, облитую водой, поглотил огонь. Народ воскликнул: «Господь есть Бог!» Пророков Ваалых убили. После 3,5 лет засухи пошел дождь. Какие дела! Но вот и Иезавель пригрозила Илии, и он убежал в пустыню. Там, под можжевеловым кустом, он просил себе смерти, говоря: «Всех пророков твоих убили, и моей души ищут». Не смущение ли это? Не уныние ли посетило душу пророка? Такие дела были, такие победы, а теперь ему все кажется безнадежным. Еще его найдут, убьют, и не останется никого, кто служил бы Господу. И к чему все труды и дела веры? А Бог сказал Илии, что он сохранил себе 7000 мужей, которые не преклонили колени перед Ваалом. Илия не знал их, но Господь знал. В конечном счете, ведь не Илии получено управлять миром. Богу все известно, а пророку это не обязательно знать. Думаю, что верным пророкам тоже было тяжело во мраке идолопоклонничества. Каким же ободрением для них были дела Илии? Многие из 7000 мужей видели, как огонь сошел с неба и поглотил жертву Господу, и как остались в стыде служители Ваала. А кто сам не был на кормиле, тот после услышал рассказ об этом и тоже ликовал. И все они, как мне представляется, ободрились и укрепились в своем намерении никогда не преклонять колени перед Ваалом. Всего этого не знал Илия, и потому унывал и смущался. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте», — укреплял Христос своих учеников. Господь видит и знает все. Наше же дело — идти, куда Он посылает, и делать то, что Он поручает, и это не будет тщетным. Вспомните, сколько братьев и сестер ободрилось посредством нашего служения Господу, сколько распространилось добрых поучений, и многие еще будут насыщаться этим. Помню, как в юности хотелось читать полезные книги, но негде было взять их. А сейчас Господь дал нам такое благо! Не тщетен труд наш, слава Богу! А теперь, находясь в пустыне, надейся на Господа, ибо я еще буду славить Его. И опять хочется вспомнить Илию, но уже не в пустыне под можжевеловым кустом, а на горе Преображения, где он явился с Моисеем в славе и беседовал с Иисусом. Славное явление! Мы тоже будем еще славить Господа более совершенно, чем можем делать это здесь. Поэтому, друзья, уповайте на Господа, Спасителя нашего. Наше славное будущее впереди. В смущении и унынии были также ученики Иисуса после его распятия. Двое из них шли в Эммаус. Лица их были печальны. Они надеялись было, что Христос станет царем Израиля. Но вот уже третий день, как он во гробе. Ученики, правда, слышали от женщин, будто он воскрес. Но что в этом для тех, кто медлителен сердцем, чтобы верить тому, что говорит Слово Божье? Ученики остаются печальными. Причин для печали практически уже не было, но неверие держало их в таком состоянии. Приблизившись к ученикам, Иисус мог сразу открыть им глаза. Мы, люди, пожалуй, так и сделали бы, но у Господа другой подход. Он разъясняет им Писание, показывает, что случилось не что-то непредвиденное и катастрофическое, нет. Произошло именно то, что и должно. Христу надлежало пострадать, умереть и воскреснуть. Эта беседа, безусловно, имела особое значение для учеников. После они говорили: «Не горело ли в нас сердце, когда Он изъяснял нам Писание?» Как благотворно это горение сердца! Господь иногда оставляет нас в некотором унынии, чтобы зажечь сердца. Бывает, нам говорят: «Пусть Бог покажет себя людям, и мы уверуем в Него». Но Господь не хочет, чтобы у нас была вера бесовская, ведь бесы тоже верят и трепещут. Господь сеет и растит в нас веру спасительную, действующую не из-за страха, а по причине любви. Друзья, знакомо ли нам горение сердца, когда Господь изъясняет Писание? Это как весенний дождь на почву, в которую посадили доброе семя. Буйно все зеленеет от такого дождя. Когда горит сердце, нет места унынию и смущению. Тогда душа, как растение к солнцу, тянется к тому, что говорит Господь. Почему ученики были в унынии и смущении? Потому что распятый на Голгофе был не посторонним для них. С ним были связаны их надежды. Он был смыслом их жизни. Потому они и печалились, когда его распяли. Потому и горело сердце, что слова Господа значили для них очень много. Если в этом вертепе порой и постигает нас глубокая тоска по чистоте, по святому общению, по деятельной жизни, то она свидетельствует, что все это нам родное. Это, друзья, хороший признак. Если мы тоскуем, значит, не здесь наша среда. А оказались мы тут для того, чтобы в нас вырос тот плод, который хорошо созревает именно в этих условиях. Мы будем еще славить Бога за эти месяцы и годы. Как важно, чтобы Господь говорил нам слова, имеющие значение для нас лично. И наше сердце будет гореть. «Жаждет душа моя Господа в земле иссохшей и безводной», — писал Давид. Задумайтесь, что значительней, несколько стесненные условия жизни или тяга души к Господу? Обстоятельства временны, а стремление к Богу вечно. И потому, если обстоятельства эти производят тяготение к Господу, то да будут они тесны, лишь бы созрело в нас вечное влечение к Богу. Уныние и смущение вызываются определенными обстоятельствами, но человек убеждает душу свою надеяться на Господа. «Ибо я еще буду славить Его». Значит, есть надежда, что Бог изменит уныние на славословие. Давид уверен в этом. Это и наша твердая надежда. Душа славословит Господа не потому, что так нужно и положено. Нет. Она ожидает такого состояния, когда слова будут восторженно литься из сердца, потому что уныние перейдет в ликование. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Так делает тот, который ведет нас. Благоухание любви. На годы запомнилась первая передача. Я тогда еще не знала, как ее получают. А оказалось, все очень просто. Надзирательница открыла кормушку и, постучав ключом по железу, назвала мою фамилию. Когда я подошла, она подала лист бумаги и велела быстро расписаться на нем. Это было заявление родных на прием передачи. Я сразу же узнала почерк отца. Неужели он здесь? Расписалась. Листок тут же исчез, а на его месте появилось масло, сахар, сало и прочее. Кормушка захлопнулась, а я осталась со своим добром. Положив передачу на кровать, стала рассматривать ее. Для меня это было больше, чем просто продукты. В любовно завернутых пакетиках я так ясно видела солидарность, сострадание, заботу и нежность. Ведь передали все это они, милые и родные, готовые подставить свои плечи под мою тяжесть, желающие разделить мою участь. Я искренне поблагодарила Господа, ради которого страдала, ради которого мне передали эти продукты, который так осчастливил меня и своим присутствием, и единством с Церковью. Между тем я заметила любопытные и завистливые взгляды женщин и вспомнила, что далеко не всем родственники приносят передачи. Немного успокоившись от волнения и нахлынувшей любви к родным, я стала всех угощать. Брали охотно. И я раздала почти все, потому что знала, ночью все равно украдут и съедят. Да и хранить негде. Лето, жара. «Кто принес?» — спросила одна из девушек. «Почерк отца». «А ты написала ему что-нибудь?» «Где?» — не поняла я. Женщины наперебой начали объяснять, что заявление вернут отцу, и я могла написать на нем благодарность или же просьбу, что принести в следующий раз. Конечно, я горевала, что не знала этого, но упущенное нельзя было возвратить. Ровно через месяц мне снова принесли передачу. Как и в прошлый раз, дежурная, покрикивая, торопила меня. Но одна из девушек, соскочив с нар, стала сзади меня и, как только заявление оказалось на кормушке, прижала его рукой. «Пиши быстрей!» – толкнула она меня в бок. Надзирательница потянула листок, но девушка крепко держала его. «Отпусти! В карцер захотела!» – рассердилась дежурная. Та отпустила бумагу, а я все же успела написать. «Спасибо, у меня все хорошо». Несколько раз мне приходилось наблюдать, какие недовольные лица были у моих сокамерниц, когда они получали передачу. Там обязательно что-то было не так, то невкусное, то мало, то не то, что нужно. Наши же передачи всегда отличались и объемом содержимого, и разнообразием. Здесь было сало и мясной рулет с Урала, урюк и изюм из Средней Азии, а также гранаты, яблоки и конфеты. Все очень вкусное, красивое. Это было ярким свидетельством единства Церкви, нашего взаимопонимания и любви. Я знала, что в христианских семьях далеко не всегда было то, что передавали нам. Друзья отдавали лучшее, жертвовали своим, чтобы нас накормить сытным, вкусным, полезным. Слава за это нашему Господу! Один раз я слышала, как дежурная говорила мужчине, который носил корзины с передачами. «Не выбирай, какая кому. Это все для них. Им всегда одинаковые пакеты, всем 11». Какое приятное благоухание в этом свидетельстве! Какая красота! Восхищаясь ею, вспоминаю друзей на свободе, их скромные подвиги, дела любви и снова возвращаюсь к тому же. Как велик наш Господь! Вот бездетная семья служителя. Захожу рано утром на кухню. Хозяйка сортирует краснобокие яблоки. Знаю, что такие не растут в этих краях. На мой немой вопрос сестра ответила просто. Ночью приехал мой с совещания. По дороге купил яблок. А у нас сегодня экзамен в детской группе. Как раз хорошо будет раздать детям. Я вот сортирую. Старшим покрупнее, а младшим помельче. «Он даже об этом помнит!» Искренне удивилась я, зная, как многогранна работа этого служителя. «Да как же забудешь!» — улыбнулась сестра. «Только вот сумки не взял никакой. Была сеточка плохонькая, маленькая. Так он снял пиджак, завязал рукава и насыпал туда 2 ведра яблок. Пиджак, конечно, теперь только в химчистку годится. Можно только удивляться такой заботе о чужих детях. Ведь никто не просил его делать это. Как чудно Господь изменяет наши отношения к ближним и дальним, к временному и вечному. И как могущественно Он может распространять через нас приятное благоухание, познание о себе. Однажды, получив очередную передачу, я отправила Ивану Петровичу письмо с вопросом, как он смотрит на то, что нам каждый месяц родные привозят продукты и все необходимое, ведь это очень дорого. Он скоро ответил: «Я тоже думаю, что наше пребывание здесь дорого обходится нашим родным. Но вспоминаю, как Мария разбила сосуд с драгоценным миром и помазала ноги Иисуса. Он не осудил ее за этот поступок. Горницу же наполнил аромат. Мы члены тела Христова. Мы ноги Его, которыми Он ходит сегодня по земле. А благоухание от мира, которым мажут нас, разливается вокруг. Это доброе свидетельство о верующих в Бога. Это любовь на деле. И честь за это не нам, а нашему Господу, который живет в нас и производит новую жизнь. Поэтому пусть делают во славу нашего Господа». Чудовищный механизм. В тюрьме у каждого своя жизнь. Кто-то впервые попадает сюда и удивленно присматривается ко всему, что происходит. Другой уже много раз побывал здесь и в очередной раз приходит как домой. Рассказывают, что как-то привели заключенного, а он спрашивает начальника: «Где мои сапоги?» «Какие сапоги?» «Прошлый раз я здесь оставил сапоги. Где они?» «Придумал, что они тебя здесь ждать будут». «А как же, я домой пришел. Дома оставил сапоги. Кто их посмел трогать?» В камере всегда есть элита, которая создает погоду. Это или закоренелые преступники, или же молодые, уверенно ставшие на этот путь. Они связаны с подобными себе в соседних камерах, где тоже всегда есть старший, который держит камеру, как у нас мурманский. Хотя у каждого заключенного свои интересы, своя жизнь, но все в известной мере зависимы от общей жизни тюрьмы. Присматриваясь к ней, замечаешь, что у нее свои установившиеся столетиями жесткие законы и принципы, с которыми приходится считаться и начальнику тюрьмы, и надзирателям, и абсолютно всем заключенным. Даже элита не вправе игнорировать эти вековые устои. Это подобно стальным рельсам. Все идет нормально, пока поезд катит по этим направляющим. Если же сойдет с них, катастрофа и для всего поезда, и для каждого вагона в отдельности. Здесь свои понятия о чести и подлости. Что-то дозволено, а что-то жестоко карается. Беспощадно расправляются с тем, кто идет на сотрудничество с администрацией. Заключенные в целом заинтересованы, чтобы как можно лучше и надежнее установить связь между камерами и даже между корпусами, используя для этого все – и баню, и этапы, и поваров. Они безжалостно относятся к тем, кто может содействовать и отказывается, тем более к тем, кто мешает. Священной обязанностью каждого заключенного считается сделать со своей стороны все, чтобы передать записку куда надо, а также спрятать от обысков запретное. Тот же, кто не способен проворно участвовать в таких делах, презирается. Если администрация бьет кого-то и слышно, как он кричит, или кому-то в камере плохо и на требования не вызывают медработника, то во всех камерах заключенные начинают стучать в двери, кричать, и это влияет положительно. Прекращаются побои, появляется врач. Словом, считается, что каждый заключенный должен отстаивать интересы своих ближних и поддерживать все мероприятия, направленные к этому. Попадая в этот огромный чудовищный механизм, человек не в состоянии жить независимо. С одной стороны, он находится под защитой этих обычаев, передаваемых из поколения в поколение. если с ним будут поступать не по законам этого механизма, за него заступятся, насколько это возможно. С другой стороны, от него тоже требуют участия, когда нужно вступиться за других. Мирское общество не может жить без эксплуатации. Там всегда есть люди, интересы которых считаются высшими, и все должно прежде всего служить удовлетворению этих интересов. Делается это зачастую в ущерб остальной массе. Сопротивление этим условиям влечет за собой большие неприятности. Как быть христианину, попадающему в такую среду? Помню один случай на зоне, где отбывал первый срок. По прибытию меня послали накрывать стол для нашего звена. Я знал, что для некоторых дежурные наливали лучшее, погуще снизу и капелька жира сверху. Мне всегда было противно наблюдать это. Конечно, я налил во все миски одинаково. Придя на обед, привилегированные удивленно спросили: «Где наши?» «Берите любые, все одинаковые», — просто ответил я. Они посмотрели на меня со злом и сквозь зубы процедили: «Больше не ходи на заготовку». Я и в этот раз не хотел идти, а если пошлют, всегда так буду делать. Они не стали есть, повернулись и ушли. Я думал, что просто так это не кончится, мне обязательно отомстят. Но все обошлось мирно только потому, что я христианин. Другому этого не простили бы. Как-то по корпусу из камеры в камеру прошло сообщение: «Завтра пищу не берем». Вот оно, предписание тюремной жизни. Одно для всех. Не будешь брать пищу со всеми, значит, и отвечать нужно со всеми. Пока все в камере, куда ни шло, а ведь начнут вызывать по одному в коридор. А там разговор короткий. «Если не будешь есть, то почему? Если будешь, то на виду у всех, а это может плохо кончиться». Сердце защемило. Одно дело страдать за Христа, а тут за что? Что делать христианину в таких случаях? Конечно, самое верное – ответить начальству так: «Я христианин и чужд всей этой тюремной жизни. Но вы же знаете, что мне нет смысла озлоблять против себя тех, среди которых вы насильно поместили меня, поэтому поступаю наравне со всеми». Однако вполне возможно, что именно этой озлобленности и жаждет администрация. Христианину же и в тюрьме хочется жить тихо и безмятежно. Мурманский был человек разумный. Он тоже понимал, что отказ от пищи добром не кончится. Но если он поступит иначе, чем в других камерах, и разрешится камерникам брать пищу, то с него спросят, почему не поддержал. Имея это в виду, я стал осторожно расспрашивать: в чем смысл этой затеи? Есть какая-нибудь серьезная причина? Если надо, то надо. Однако нужно учитывать и последствия. Сейчас все заодно, а отвечать единицам придется. «Думаю, кто-то напрасно баламутит», — вскинул голову Мурманский. «Но мы не можем не поддержать. Я выясню, кто это затеял. Может, это кумовская работа». «А им зачем это?» – удивился я. «Тебе ли объяснять?» – нахмурил он брови. «Надо с кем-то расправиться, кого-то под молоток пустить, вот и распространяют слух, а потом обвинят, кого захотят». Перед сном я искренне молился Богу, чтобы Он избавил нас от неприятности. Утром завтрак брать отказались. Вскоре выяснять причину голодовки пришел ответственный за оперативную работу по корпусу. Заключенные выставили какие-то незначительные причины, типа «почему кормят одной капустой?». Вскоре из камеры в камеру стали передавать: «пищу берем». Не знаю, кто затеял голодовку и кто отменил, но я благодарил Господа, что Он услышал мою молитву. После мы узнали, что за эту голодовку кого-то побили, кого-то перевели в другую камеру. И немного встревоженный улей снова зажил обычной тюремной жизнью, в которой много жестокости, низости, мерзости и всякого нечестия. Как-то раз после прогулки камера Виктора Ивановича задержалась на проходе. Была закрыта дверь, а надзиратели прозевали и пустили нашу камеру следом. Конечно же, в коридоре мы смешались. Приветствуя Виктора Ивановича, я заметил, что он слишком печален. «Почему вы так грустны?» – участливо спросил я. «Да, так», – понурил голову Виктор Иванович. «Беспокоюсь за семью. Как они там?» Глаза его увлажнились. Он достал платочек, торопливо вытер слезы. «Не переживайте так сильно. Господь не оставит», – утешал я. «Там же церковь, братья есть, позаботятся». «Дети у меня малые, да и жена несмелая». Еще ниже опустил он голову. «Потерпите, Виктор Иванович, скоро будет суд, а там дадут свидание. Увидите всех, поговорите. Все будет хорошо». «Я уже спрашивала у следователя, когда будет суд. Он говорит, что хочет скорее закончить. Да Николай Ильич задерживает, не дает показания. Я написал ему, чтобы не тормозил». «Как вы ему написали?» – встревожился я. «Мне следователь предложил, напиши, чтобы Николай Ильич не тормозил, а мы передадим твою записку». «И вы написали?» «А что тянуть-то?» – в недоумении поднял голову Виктор Иванович. «Неужели вы хотите, чтобы Николай Ильич рассказал, как организовал печатную точку? Это же будет настоящее предательство. Следователи принуждают его к этому. И вы вместе с ним. Брату и так трудно, а вы еще добавляете тяжесть». «Значит, я неправильно сделал?» Не смея поднять глаз, спросил он. «Так получилось». Дорога до камеры недолгая. Железные двери снова разлучили нас. В камере ко мне подошел Мурманский. «Что-то твой брат не такой, как ты», — заметил он. «Ты радостный, а он грустный. Вы не обижаете его?» «Как мы можем обидеть? Он скучает по дому». «Так ты утешай его чаще, пиши, поддерживай», — сочувственно посоветовал он. Я несколько раз передавал Виктору Ивановичу одобрительные записки. Но ответ долго не приходил. Это сильно встревожило меня, и я стал настойчиво спрашивать, в чем дело. Наконец Виктор Иванович коротко сообщил причину молчания. Старший по камере обвинил его в том, что он рылся в чужой сумке и что-то украл. За это Виктора Ивановича избили. Прочитав записку, я тут же показал ее Мурманскому. А он, пробежав глазами, взял кружку и пошел на переговоры с соседней камерой. Я слышал, как он настойчиво говорил: «Не трогайте старика, эти люди не способны на подлость. Наведите порядок в камере». Позже стало известно, что старший в камере Виктора Ивановича сотрудничал с оперативниками. Когда сокамерники узнали об этом, стали избивать его. Но надзиратели открыли дверь, и он выскочил в коридор. Один заключенный рассказывал, как оперативник предлагал ему сотрудничество. «Не бойся, никто не узнает. У вас в камере есть баптист. Мы сделаем так, что подозрение упадет на него». Да, у тюремной системы своя жизнь. Где-то благородная, где-то подлая. Кто не знаком с этим, может думать, что заключенные – это преступники. Значит, подлые люди, способные на всякую гнусность. Администрация борется с преступностью, перевоспитывает этих низких людей. И потому благородная, справедливая. Но это очень наивное представление. В тюрьме взаимодействуют две группы людей. Одни воруют, грабят, убивают, вымогают, чтобы жить по своим прихотям, удовлетворять собственные страсти. Чтобы выжить, бывают жестоки, наглы, коварны, в сущности, презирают всех, кто не из их категории. Другие, по воле судьбы, призваны обуздывать преступников. Они полномочны обнаруживать их, изолировать от общества, защищать людей от их насилия. Однако моральное состояние уполномоченных бывает не выше, чем у преступников. Поэтому они и прибегают к таким мерзким методам, вербуют предателей, натравливают заключенных друг на друга. Но благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Победу над моральным разложением и растлением. Бог дал нам познать, что лучше самому страдать, чем причинять страдания. Лучше оказаться обманутым, чем обманывать. Лучше служить, чем с насилием пользоваться чьим-то трудом. Что сравнится с тем, что делает наш Господь? Он дает нам новую природу, обновляет внутренность нашу. Это самое прекрасное, что может происходить с человеком на земле. Как-то один из заключенных говорит мне: «Что ты все пишешь и пишешь, не надоело?» «Нет, мне очень нравится». «Какая польза тебе от этого?» «Огромная. Ты знаешь что-нибудь о духовном богатстве? Например, о сердечном мире и покое, о любви к людям, о радости от сделанного кому-то добра». «Об этом пишется в твоих тетрадях?» «Не только об этом. Вот ты спрашиваешь, какая мне польза. Напишу, а потом передам брату в другую камеру. Он получит и будет радоваться. От сознания этого мне уже сейчас приятно. Я знаю, что чтение будет укреплять его духовно, и от этого мне вдвойне радостно. И еще, когда пишу, сам вникаю в смысл написанного. Оно утешает меня, учит понимать Бога. От этого втройне радостно». «Ты как-то по-другому живешь, не так, как все». Непонимающе пожал он плечами. «А для меня ты можешь написать тетрадь?» Вмешался в разговор Мурманский. «Или таким, как мы, нельзя?» «Конечно, можно. Если хочешь, напишу и тебе». «Будет время, напиши», — попросил Мурманский и пообещал. «Я буду возить эту тетрадь с собой». «Я напишу тебе стихи из Евангелия, в которых говорится, как можно прийти к Богу». «Хорошо», — согласился он. «Может, и мне какая-то польза будет». Несколько дней я писал для Мурманского. Выписал стихи, говорящие о греховности человека, затем о любви Божьей, о необходимости покаяния, о жертве Иисуса Христа, о возрождении и новой жизни. Все эти места я объяснил еще и своими словами. Получив тетрадь, Мурманский долго, сосредоточенно читал, изредка задавал вопросы. Его друзья тоже читали. Я наблюдал за ним и радовался, представляя, что эту тетрадь многие будут читать в зонах, по которым пойдет путь этого человека с раннего возраста, скитавшегося по тюрьмам. Нити сердца. Рождаясь в мир, человек не приносит с собой никаких знаков, порядков, правил поведения. Он появляется в семье, где все уже это установлено. Не послушание родителям, не соблюдение порядков делает его полноправным членом семьи, а рождение. Однако сыновнее положение обязывает к послушанию. Нечто похожее происходит и в церкви. Рожденные от Слова Божьего и Духа Святого, мы пришли в семью, глава которой – наш Небесный Отец. Это положение налагает на нас большую ответственность и формирует своеобразные нравы, интересы. Через Духа Святого мы получаем от Отца правильные знания, что ценно, а что маловажно, что доброе, что злое, что нужное для вечности, а что земное, что нужно приобретать, а что отвергать. Глядя на нас, люди неоднократно спрашивали: «Вы сестры?» и удивлялись: «Как похожи!» А у нас действительно один Отец, Бог. Совершенно разные внешне, мы похожи внутренне, потому что от одной крови родились. У нас один Дух, мы питаемся из одного источника, стараемся подражать единому Богу, учимся у одного Учителя. В этой семье Бог учит нас дорожить друг другом, переживать, заботиться о ближнем, учить относиться друг к другу бережно и внимательно, бескорыстно отдавать последнее, испытывая при этом неподдельную радость. Трудно передать все это словами, хотя очень часто приходится ощущать. Каждый день нас выводили на прогулку, где можно было вволю дышать свежим воздухом. Происходило это обычно так. Надзиратель открывает дверь и громким «На прогулку!» побуждал выходить из камеры и строиться подвое. Женщины при этом ведут себя очень шумно, и всегда можно узнать, какую камеру выводят. Вот строится 82-я. Первыми в строй всегда становятся дежурные по камере. Они выносят мусорные ящики. «Надежда, привет!» Сквозь щели проникает в камеру знакомый голос Верочки. Она уже несколько дней дежурит. Тащит этот зловонный ящик только ради того, чтобы поприветствовать меня, так как она идет первая, а надзиратель последний и не слышит ее. Тепло разливается по сердцу от этих простых слов. «Родная ведь, сестра!» Иногда слышится другое. «Надежда, приветствую тебя!» Это Ниночка проходит мимо двери. Большего сказать нельзя, иначе дорого обойдется. Как много нам дано друг в друге! Как мы нужны друг другу! В этой дикой человеческой пустыне родные голоса, как глоток свежей воды. Они напоминают мне о церкви, о единстве в Господе, о вечности. Солнечный лучик. Однажды я сидел в своем укромном местечке и переписывал откровение Иоанна. Вдруг дверь резко распахнулась, и в камеру стремительно вошел оперативник. Он сразу же направился ко мне. Конечно, я вполне успел бы убрать тетради, но не стал этого делать, так как привык, что на меня никто не обращал внимания. «Что пишешь?» – спросил он, протягивая руку. «А ну, покажи!» «Да это я так, свое». Закрыл я тетрадь. «Давай, давай, посмотрим!» Строго приказал он. «Волков Николай Ильич?» «Нет». Оперативник посмотрел тетрадь, взял и ту, из которой я переписывал, и резко бросил. «Собирайся, пойдешь на спец. А если еще раз замечу, в карцер угодишь. Наводнил тюрьму своей писаниной». Вскоре после его ухода мне приказали. «Плед, собирайся с вещами». Я не знал, как быть, брать с собой тетради или нет. Ведь, переводя из камеры в камеру, меня в любой момент могут обыскать и все забрать. А оставить тетради в камере тоже безнадежно. Потом мне их никто не передаст. Кроме того, у меня было еще две тетради для братьев. Их я оставил в камере и попросил передать Володе. Дружески попрощавшись со всеми, я вышел из камеры, захватив матрас и мешок с личными вещами. Повели меня в старый корпус и поселили в камеру номер 13. Корпус этот, как рассказывали заключенные, строили еще при Екатерине II. Это самая мрачная камера, какую пришлось мне видеть в своей жизни. Две двухъярусные железные койки оставляли узкий проход, по которому можно было пройти только боком. Такой была ширина камеры, а длина – немного больше длины койки. Потолок сводчатый, стены метровые. Основная решетка в окне, наверное, с екатериновских времен, из кованых квадратных прутьев, пропущенных через поперечные полосы и замурованных в стену примерно в середине оконного проема. Но в наше время искусство по обработке железа неплохо развилось, поэтому изнутри окно закрыли мелкой решеткой, чтобы нельзя было просунуть руку. Снаружи окно закрывали железными жалюзи, но кому-то это показалось мало, и потом поверх жалюзи прикрепили еще лист железа с просверленными в нем отверстиями сантиметра 2-3 в диаметре. Итак, свет через все эти преграды только чуть-чуть пробивался. День и ночь в нише над дверью горела электрическая лампочка, прикрытая железной решеткой. Встретили меня здесь обычными вопросами. В чем обвиняют? Во что я верю? В камерах считается достоинством спать внизу. Но я был рад, что мое место и на этот раз оказалось на втором ярусе, так как там было светлее и не так сыро. Нижний ярус я мысленно называл погребом. Здесь я познакомился с одним интересным человеком по кличке Золотняк. Среди преступного мира он считался вором. Золотняк был разумный, сдержанный, веселый, нередко пел, конечно, свои воровские песни. Знал наизусть стихотворения. С ним интересно было разговаривать. «Ты сидишь за идею, и я тоже», — говорил он мне. «За какую же идею ты сидишь?» «За воровскую». «Разве воровство — это идея?» — удивился я. «Нет, идея в том, чтобы жить за счет воровства. Мы считаем западло работать. Вором может быть только тот, кто с детства идет этим путем. Нужно, чтобы он никогда не был пионером, комсомольцем, а раньше даже было, чтобы он никогда и в школе не учился». «Обычно воры, как я слышал, очень начитанные люди». «Это самообразование. Мы храним свои обычаи построже вас, христиан», — гордо отметил Золотняк. «В преступном мире вора всегда уважают. Заходя в камеру, я должен устанавливать воровской порядок, даже если попал туда один. А если меня кто оскорбит, того нужно убить. Честь ронять нельзя. Сейчас мало осталось настоящих воров», — вздохнул он. «А раньше это была своего рода партия. Это были разумные люди, они имели свои связи по всей стране. Даже правители боялись нашей организации». «Если у вас есть какая идея, то она несостоятельна в самой основе», — заметил я. «Как так?» — не понял Золотняк. «Вы не можете существовать сами. Вам всегда нужны те, которые могли бы обворовывать. Идейный человек хочет, чтобы все люди стали такими, как он. И только та идея действительно прекрасна, которая дает людям благо. Представь себе, что вас, 100 воров, поместили на большой остров. Там есть все необходимое для жизни. Но людей, кроме вас, нет. Чтобы есть и одеваться, надо работать. Что вы станете делать?» «Себя-то обслуживать можно», — снисходительно улыбнулся он и как-то неловко замолчал. «Но тут сам себе не получится», — возразил я. «Возможно, из 100 выделилась бы элита, 10 человек, и, оставаясь идейной, заставила бы других работать», — несколько неуверенно произнес он. «Разве насилие, беспредел, как вы это называете, не запрещен по вашей идее? Если бы нас, христиан, поместили на какой-то остров, знаешь, как бы мы дружно зажили? Ведь делать что-нибудь для других очень радостно и приятно». Особенность тюрьмы заключается еще и в изоляции человека от знакомых. Но пока человек жив, он хочет общаться или хотя бы получать весточки от тех, кого не видит. Я не надеялся получить что-либо через окно, так тщательно закупоренное. А через дверь? Дверь выходила в широкий 6-метровый коридор. Между первым и вторым этажом перекрытия не было. По широкому балкону вдоль камер 2-го этажа по ту и другую сторону ходили надзиратели. Они хорошо видели своих коллег на 1-м этаже, поэтому могли следить друг за другом. При раздаче пищи всегда присутствовал надзиратель, так что со стороны двери тоже трудно будет ожидать какой-либо связи с друзьями. Тем более, никто не знал, где я. Правда, Виктору Ивановичу я успел сообщить, что уводят из камеры, но куда, сам не знал. Так что я ниоткуда ничего не ждал. И вдруг приходит письмо от Веры, дружеское, ободряющее. Сердечно возблагодарив Господа, я сразу написал ответ, чтобы отправить тем же путем. «Приветствую, Вера. Нахожусь сейчас в довольно мрачной обстановке. Окно заделано наглухо, даже дневной свет не может проникнуть. Но вот получил письмо от тебя, и как будто солнце озарило мое жилище. И вспомнилось мне, как ученики ждали своего учителя, а он не приходил. Да и как он может прийти? Кругом вода. Так и я думал. Стены здесь толстые, столько железных преград на окне, Разве можно что-то ожидать от друзей? Но сердце жаждало весточки. И вот Всемогущий через тебя посетил меня. По-человечески Иисус не мог прийти к ученикам, но Он нужен был им. Они ждали, и Он пришел. Господь видит сердце человека и обязательно приходит туда, где его ждут. Он, ласковый и заботливый, приходит с утешением и помощью. Скоро Рождество. По-видимому, будут закрывать дело. Заранее поздравляю с Рождеством Христовым. До встречи. Как же Вера узнала, где я и как прислала письмо? У нас была связь с верхней камерой через канализационную трубу, в которой находилось небольшое заглушенное отверстие. Им обычно пользовались при прочистке. Мы же открывали его, передавали записки и снова закрывали. Один заключенный из камеры над нами часто ездил на следствие. У него тоже было много подельников, из которых одна женщина сидела вместе с Верой. Узнав, что через ее подельника можно связаться со мной, Вера и передала письмо. Отвечая Вере, я передал небольшую проповедь. И вошедшие в лодку отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Иоанна, 6 глава, 17 и 18 стихи. Моя мысль возвращается к старому выражению. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Что-то такое трогательное слышится в этих словах. От них мне и грустно, и приятно. Грустно от того, что разделяют чувствования учеников, оставшихся без учителя, а радостно, что ученикам грустно без учителя. Бывает же так, что радостно становится от скорби других. Это чувствуется, например, у апостола Павла, писавшего Коринфянам второе послание. Он радуется, что они опечалились, потому что печаль нужна была им для исправления. Иисус знал, что Петр опечалится, третий раз услышав вопрос: «Любишь ли ты меня?» Но все же он спросил, потому что это переживание было полезно Петру. Вопрос о любви к Иисусу должен стать главным. Надо, чтобы Петр это крепко запомнил. Возникшие чувства помогут этому. Итак, ученики плыли по морю, а Иисус не приходил к ним. Эти люди не первый раз на воде. Они рыбаки и, вероятно, с детства плавали на лодке. У них был и опыт, и сила. Но они уже испытали, насколько надежнее плыть, когда рядом Иисус. Ученики привыкли к тому, что Иисус был рядом. Он решал все вопросы. И вдруг они оказались без Него. Становилось темно, море волновалось. И ученикам очень хотелось быть рядом с учителем. Как хорошо испытывать глубокое желание быть рядом с Господом. И еще лучше, когда это желание у многих. Оно объединяет людей, создает добрые отношения. Не для того ли Бог позволил Ироду взять Петра, чтобы церковь, испытывая общую скорбь, объединилась в молитве? И в наши дни эти прекрасные переживания объединяют народ Божий. Однако не так просто вызвать эти чувства. Друзья мои, я радуюсь нашей дружбе, но ощущаю, что стали горячее наши чувства, когда заволновалось море и поднялись волны. И я говорю, хорошо, что Иисус послал учеников переплыть море. Во время плавания у них созрело нечто прекрасное – тоска по присутствию Христа, что несравненно больше славит Господа, чем труд, совершенный равнодушно. Конечно, ученики и раньше искали Его, хотели знать, где Он живет, но их любовь и привязанность должны расти. Хорошо, что ученики тянулись ко Христу, что им не хватало Его. Могло ведь быть и такое. Вот мы теперь без Иисуса, и как раз самое время проявить себя. показать свое мужество, способность и силу, чтобы все поняли, кто должен быть первым. Нет, не так думали ученики. Им нужен был Иисус, хотя и вода кругом, и, казалось, прийти нет никакой возможности. А Он пришел. Надежда на Господа не постыжает. Да, пришел Иисус. Приходил Он и к апостолу Павлу в крепость, говоря: «Дерзай, Павел!» Приходил к нему и при первом ответе его, когда все оставили. Приходил Иисус к ученикам и тогда, когда они плакали о распятом. Приходил живой, власть имеющий. Приходит Иисус и к нам. Что может быть слаще? Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала четвертая часть записи, составленная по повести «Под кровом Всевышнего». Эту книгу написали трое печатников издательства «Христианин» – Иван Петрович Плет, Надежда Брыкова и Вера Сидорова. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. И еще мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить в любое время. Этот телефон в Портленде, эрия код 503, номер телефона 257-21-93. Взгляни на крест, там Божий Сын мучения умирает. Весь мир любовью безмедельной возлюблен. Там Агнец кроткий, без греха, жестоко там страдает. Грехи людей принявши добровольно на себя. Взгляни на крест, взгляни, взгляни на крест, там Божий Сын мучения. На кресте, ведь на кресте грехов твоих. Христос Спаситель много за тебя понес, через кровь святую на душе твоей освобождение навеки подарил тебе Спаситель твой Христос. Взгляни на крест. Там Божий Сын мучения умер.